Глава 38. «Вы здесь поболтайте немного, а я пойду поздороваюсь». Подмигнув мне, Андрей многозначительно смотрит на Севера и скрывается в толпе. «Действительно, сюрприз». Север мрачно меряет меня взглядом с головы до ног. «И давно ты в городе?» «Достаточно». Лаконично отвечаю я, крутя бокалом. «Стоило ли тогда так сильно выпрашивать паспорта, если планировала настолько быстро вернуться? Или Испания тебе наскучила?» Несмотря на то, что к нашей сегодняшней встрече я была морально готова, внутри ёкает. Откуда он знает про Испанию? Я никому не говорила. Ни одной живой душе. А вслух с улыбкой пропеваю. «Приятно, что ты все еще так хорошо обо мне осведомлен. Как дела? Что это с тобой, кстати? Ты сегодня один? Без спутницы?» «Такое настроение». Не поддерживая мой ироничный тон, парирует Север. «Зато ты обзавелась компанией. Очень херовой, замечу». Я делаю удивленные глаза. «И чем же так плохо Андрей? Вернее, чем же он настолько хуже тебя?» «Хотя бы тем, что его рожа в разы страшнее». Отвечает он то ли в шутку, то ли серьезно. «Ну, Север, ты же должен понимать, что мужчину определяют не внешность, а поступки». «И чем же Тайсон тебе так угодил?» Шампанское приятно щекочет горло. «Хотя бы тем, что не сливал мое интимное видео». Взгляд Севера ярко вспыхивает. «А ему было что сливать?» «А это уже не твое дело». Я улыбаюсь до приторности сладко. «Или ты ревнуешь?» «Не имею такой привычки». Он смотрит мне в глаза, затем на подбородок. «А ты, смотрю, обживаешься в амплуа сучки». «Уже обжилась. Ты вроде говорил, что оно мне идет. Помнится, даже называл горячий. Кстати, если вдруг завелся...» Я многозначительно смотрю на пояс его брюк. «Держи себя в руках. Я теперь с Андреем». «Удивительная у тебя способность, малая». Медленно произносит Север, проигнорировав мою сомнительную остроту. «Из одной хуйни вляпываешься в еще большую. Тайсон, это тебе не родя». «Андрей тебе не нравится. Родион тоже». Театрально вздыхаю я. «Ты как собака на сене, Север». «Нахера ты это делаешь, а?» Перебивает он, подавшись вперед. «Неужели так сложно было оставаться с отцом в Испании?» «Моя жизнь не твое дело». Чеканю я, запретив себе вдыхать его запах, которого вдруг стало много больше. «Или никак не можешь смириться с мыслью, что я справилась без тебя?» «Это ты называешь справилась?» Север неприязненно кивает мне за плечо, из-за которого через секунду появляется Андрей. «Держи». Забрав почти пустой бокал, он вкладывает мне в руку новый. «Ну что, поболтали? Пора и честь знать. Пойдем кое с кем познакомлю». Задержавшись на мне финальным взглядом, Север уходит, не попрощавшись. Колени моментально превращаются в желе, и хочется обо что-то опереться. Пульс частит до тошноты. «Не слишком на тебя наседал?» Андрей участливо опускает ладонь мне на поясницу. Я делаю машинальный шаг вперед, не давая прикосновению задержаться. «Просто поговорили. Тебе долго здесь нужно быть? Я что-то устала». «Полчаса подождешь. Нужно еще с парочкой человек посолямкаться». «Посолямкаться?» Переспрашиваю я, поморщившись. «К жаргону Андрея привыкнуть пока не получается. Да и вряд ли стоит. Ну, салют сказать. Поздороваться, в общем». Кивнув, я отпиваю шампанское. «Здоровайся, сколько нужно. Я побуду еще минут 10 и домой поеду». В глазах Андрея появляется недовольство. «Ладно, сейчас я быстро вопросы порешаю и вернусь», сообщает он, немного подумав. «Минут 15 максимум. Подождешь?» Я машинально смотрю на Севера, стоящего в компании приземистого блондина, метрах в 7 от нас. И также машинально киваю. «Ладно, жду 15 минут.